7. Прошлое лето. «Как думаете, если я притворюсь, что утонула, она сделает мне искусственное дыхание изо рта в рот?» — спрашивает Эшли. Она смотрит на Дженнис на другой стороне бассейна, как кошка смотрит в окно на птицу. «Думаю, для этого тебе придется не дышать, лапонька», — отвечаю я. «И она, скорее всего, будет очень сильно давить на твою грудь», — добавляет Джордж. «Пусть давит так сильно, как хочет и на что хочет». «Я недостаточно хорошо знаком с женской анатомией, чтобы понять, что ты имеешь в виду», — говорю я. «Но подозреваю, я и не хочу этого знать». «Ну, конечно, ты очень даже можешь зациклиться на том, какие трусы у Хадсона, но мысль о руке Дженнис на моем клиторе — это для тебя слишком». Мы с Джорджем обалдело таращимся на нее. «Дорогая, давай не будем говорить о том, что у нас под бельем», — предлагает минуту спустя вновь обретший дар речи Джордж. «Такое у нас будет новое правило». Эшли хихикает. «Хорошо, пуритане». «Ну, вообще-то твоя идея может осуществиться, полагаю я». «Нет», — резко возражает Джордж. «Не обязательно, чтобы рот в рот, но, скажем, спасание утопающей, выброс адреналина, сплетенные тела...» «Не надо обнадеживать ее», — хмурится Джордж. «Но это же будет замечательная сцена, спасение, благодарность, взгляд». «Сцена откуда? Из порно с участием натуралов?» — ехидничает Джордж. «Хватит, дорогой!» «Нет-нет, это же прямо завязка романтической комедии. У Эшли появится причина для того, чтобы отблагодарить Дженнис, ведь та спасла ей жизнь. Они будут проводить вместе очень много времени и полюбят друг друга», — хлопаю я в ладоши. «Ты убедил меня», — решается Эшли. «Я сделаю это!» «Что сделаешь?» — не догоняет Джордж. «Подожди, ты не должна забывать о своей безопасности, пытаюсь остановить ее я». Но Эшли уже доплывает до самой глубокой части бассейна и начинает беспорядочно барахтаться в воде. Я вздыхаю. Такие вещи надо как следует продумать. «Если она погибнет, то в этом будешь виноват ты», — угрожает мне Джордж. Я смотрю на Дженнис. Ее глаза сканируют водную поверхность, но она не обращает ни малейшего внимания на картину, молотящую по воде руками Эшли. Зато это замечает кто-то еще. Хадсон ныряет, подплывает к Эшли, обнимает ее за талию и пытается дотащить до нас. И я внезапно жалею, что не мне пришла в голову идея утонуть. «Герой!» — давится смешком Джордж. «Но он и в самом деле герой», — серьезно говорю я. Хадсон пытается плыть с Эшли к краю бассейна, но она не хочет быть спасенной им и потому дерется и легается, желая вновь оказаться на глубине. Он в замешательстве смотрит на нее, а Дженнис тем временем дует в свисток. «Прекратите безобразничать!» — кричит она. Я вижу, как огорчена Эшли даже сквозь прилипшие к ее лицу волосы. Она плывет к нам. Хадсон за ней. «Дубина!» — она сердито отцепляет волосы от лица. «С какой стати ты бросился меня спасать?» «Я пытался помочь!» — Хадсон сконфужен. «Думал, с тобой что-то не так!» «Ты на это и надеялась!» — замечаю я. Эшли вздыхает. «В чем дело?» — недоумевает Хадсон. «Неважно», — отвечает ему Эшли и, скрипя сердце, добавляет. «Спасибо». «Я просто... Ну мы же должны выручать друг друга, верно?» «Верно», — угрюмо соглашается Эшли. «Верно», — вторю я ей с гораздо большим энтузиазмом. Хадсон улыбается нам всем. Его широкая, бесхитростная улыбка говорит, что он, конечно же, чего-то не понимает, но ему это без разницы. Он хотел помочь, и, возможно, ему это удалось». «Удачи!» — произносит он и плывет к Брэду и другим ребятам, играющим с большим надувным мечом, пытаясь не допустить, чтобы он упал в воду. «Ну хватит!» — говорю я. «Он же бросился спасать тебя, не преследуя при этом никакой сексуальной цели. Просто он хороший парень, и нечего злиться на него!» «На кого хочу, на того и злюсь!» — закатывает глаза Эшли. «Он повел себя как настоящий герой!» — заявляет Джордж. «Даже у меня что-то шевельнулось в штанах. Но не беспокойся, дорогой, он по-прежнему твой и только твой». «Прекрасно. Да, он настоящий герой. Он удивителен, он идеален, и он разрушил мой план», — чуть не плачет Эшли. «Нужно было лучше планировать», — смеюсь я. «Во второй раз такая фишка не пройдет». «А может, он в любом случае не сработал бы», — уныло говорит Эшли. «Безумные планы с целью завоевать чье-то сердце никогда не срабатывают». «Раз на раз не приходится». Я улыбаюсь и смотрю, как Хадсон выпрыгивает из воды, чтобы подбросить мяч в воздух. Если план действительно безумен, его вполне можно осуществить. Этим вечером мы разжигаем большой костер. Жарим на прутиках зефирки и поем песни. Марк задался целью заставить весь лагерь спеть «I'm coming out». Но эту песню трудно исполнять под одну только акустическую гитару. Мы все прекрасно понимаем это, и поэтому поем без особого воодушевления. Джордж красит ногти Джордан, а Эшли воткнула в землю сразу 5 прутиков с зефиринами и теперь бегает от одного к другому и переворачивает их. «Она что, действительно пыталась сегодня изобразить, будто тонет?» Джордан, не отрываясь, смотрит на свои ногти. Они спросили у Джорджа, а может ли он сделать на них какой-нибудь рисунок. Джордж захотел попробовать и теперь старательно выводит черные сердечки на блестящей розовой лаковой основе. «Чего не сделаешь ради любви», — глубокомысленно изрекаю я. «Видите ли, притворство — всегда проблема», — рассуждает Джордан. «В ром-коме нужно почти что утонуть, причем ненамеренно, и оказаться спасенным, и может, по ходу дела, еще и потерять память. Нет никакого смысла просто барахтаться в воде, изображая потенциального утопленника. Это пытаются проделать герои всех подростковых фильмов об отдыхе на море, и ни у кого из них ничего не получается». «Не хочу портить тебе всю малину», — Монгомери, сидя на бревне, наблюдает за художеством Джорджа. «Но как это вообще может получиться? Натурал не способен сделаться геем, даже если ему довелось спасти кого-то из нас. Существует такая возможность, я бы регулярно поджигал нашу квартиру до тех пор, пока не перебрал бы всех пожарных Лос-Анджелеса». «Дорогой, не смеши меня, а то я испорчу ногти Джордан», — просит Джордж. Беру зефир из лежащего на земле мешка, стряхиваю муравьев, насаживаю на прутик и подношу к огню. Хадсон стоит рядом и поджаривает 2 зефирины. Его очередное увлечение, имя которого я позабыл, тоже стоит поблизости и разговаривает с Брэдом. «Спасибо», — обращаюсь я к Хадсону. «Эшли тебе этого не скажет, но ты смелый парень». Он смотрит на меня и улыбается. «Ты о том, что произошло в бассейне?» «Так в чем было дело, брат?» «Это был плохо продуманный план. Достаточно сказать, что все делалось ради любви». Ну тогда мне жаль, что я помешал его осуществлению. Я люблю любовь». Замечаю, что он не смотрит на свою теперешнюю пассию, и что мне неожиданно становится очень тепло, даже учитывая близость костра. «А кто не любит?» «Но этой конкретной любви не суждено сбыться». «Что?» «Не расстраивай меня, парень. Я люблю только счастливые любовные истории. Просто они не пара». «А не сбрасывай ее со счетов. Если она действительно любит, то должна, знаешь ли, бороться за свою любовь. Должна переиграть соперников, преодолеть препятствия и победить». Какое-то время он молчит и смотрит на огонь, отражающихся в его глазах. «Я думаю... любовь — это нечто необыкновенное. Тем более для нас, квиров. Но мы должны больше стараться, даже если успех маловероятен. Потому что если ты ощущаешь связь с кем-то, если кто-то заставляет тебя чувствовать себя особенным, у нас это бывает реже, чем у натуралов. И потому игра всегда стоит свеч. Даже если кажется, что все твои усилия напрасны, все равно надо пытаться». Я смотрю на огонь и улыбаюсь. «Эй, малыш!» К нам подходит красавчик Хадсона. «Мои зефиры поджарились?» «Зефир», — поправляю я. «Ну да, я просто хочу закинуть в рот что-нибудь сладенькое». «Ну, это я могу тебе обеспечить». Хадсон обнимает своего бойфренда за талию и притягивает к себе для поцелуя. Моя зефирина потрескивает и становится черной. Я достаю ее из огня. «Пока», — говорю я им. Но они не замечают, что я ухожу.